Че, сука, пидорас, блядь. Давайте в отверстие в залуты шило сейчас засуну, сука. Уёбок, блядь. Пидрило, нахуй. Сукин сын. Наливать ебаным пенсионерам. Мы их ненавидим за то, что они пятые молодые пахи. Пиздец их убивают. Эти старые картоны жизнью наслаждаются. Пенсионеру я отдам пизду. Прошу его под грузовик, запинаю до смерти. Пизду, деньги все нахуй сберу. И с корешами нахуй пропью. На халяву деньги получают пидорасы. А я, блядь, уже, сука, на вагоны разгружать. Старикалов будем убивать и деньги заберу. Номер у меня там пизду. Прошу его под грузовик, запинает до смерти. Пизду, деньги все нахуй сберу. И с корешами нахуй пропью. Я есть старикана, ебаш поебалу. Сади его на кол, срезай кожу бабу. Иди в жопу палкой, по херу ебаши. Заставляй его языком лизать парашу.